Бедным охранникам ничего не оставалось, как подчиниться. Я же с довольной улыбкой поехал встречать доставщиков. Добравшись до входных ворот, я встретился с людьми со службы доставки. Открыл им проход и попросил их довести инструменты до виллы, на что они, конечно, согласились. Привезя инструменты к самому порогу виллы, я попросил выложить их во двор. У меня спросили, не желаете, чтобы мы их установили, на что я ответил отрицательно, нет. Просто выгрузите их во двор, этого будет достаточно. Грузчики подчинились, выгрузили все, и уехали во свояси. Убедившись, что никого нет, я сказал Юе, зацикли камер охранников. Юе ответила, и Юе, услышав ее слова, я снова проверил окрестности, и убедившись, что никого нет, засунул инструменты в инвентарь, после чего отправился в музыкальную студию. Установив инструменты в студии, я сказал Юе, чтобы сняла зацикливание из камер, на что она, конечно же, ответила положительно. Когда она закончила с этим заданием, я попросил ее скачать музыку для новых музыкальных инструментов. Через пару мгновений, и это было готово. Тогда я принялся играть на них, начав при этом с барабанов. Ближе к вечеру, я смог освоить все инструменты, и когда я закончил последнюю трогательную мелодию флейты из списка, система неожиданно прислала уведомление. Я немного удивился, увидев такое описание, и задумался. Разные инструменты, всего их 10 штук, 10 уровней, 10 стадий развития, иными словами, закалка тела, преднебесная, небесная, нирвана феникса, вращающееся ядро, разрушение жизни, божественное море, божественная трансформация, божественный лорд, святой лорд. Это те стадии, которые я помню. На момент, когда мы проникли в тюрьму драконов в попытке спасти мать Кисраги, я был святым лордом. Именно по этой причине с такой легкостью снес голову императору драконов, который на тот момент был божественным лордом и правил целым континентом. Это последнее, что я помню с тех времен. В воспоминании, где я вырезал армию дворца Ледяного Феникса, я был на стадии ХМ, разрушение жизни, или божественное море, но не выше. Было ли это до тюрьмы драконов, или уже после? Что же касается момента в тронном зале, это было после тюрьмы драконов, вернее гораздо позже. Но когда именно, я не знаю, я не могу оценить свой тогдашний уровень силы. Возможно, пока я не вспомню о тех временах более подробно, я не узнаю этого. Что же такового тогда произошло, что я оказался на земле, и о какой войне шла речь? Задумавшись над этим вопросом, я потерял счет времени. Дома. Внезапно я услышал радостный женский голос, а еще через секунду в студию влетела Жасмин. Я открыл глаза, резко избавившись от своих раздумий, и хотел было что-то сказать, как она схватила меня за руку и куда-то потащила со словами: «Идем, я тебе кое-что покажу». Застигнутый врасплох, я только что и успел бросить флейту на мягкий диванчик, после чего покорно последовал за Жасмин, заразившись ее энтузиазмом. Она протащила меня до самой машины, села внутрь, и меня за собой утащила. Да так, что я чуть не упал прямо на нее. К счастью или нет, я смог удержаться на ногах и мирно уселся на сиденье рядом с ней. Через какое-то время поездки, я наконец-то вырвал свою руку, и, наблюдая, как пейзажи быстро меняются за окном, спросил у нее: «Может, ты уже расскажешь, к чему такая спешка?» Жасмин радостно воскликнула: «Получила письмо от своего мастера, она хочет видеть нас». Я же наоборот насторожился и спросил: «Видеть нас? Почему не только тебя?» Жасмин ответила: «Она как-то узнала о тебе и хочет познакомиться. Не знаю деталей». Я покачал головой и сказал: «Не могу отказаться». В ответ она покачала головой и сказала: «Мой мастер не просит дважды, не думаю, что тебе следует отказываться». Я вздохнул и спросил: «Какой уровень развития у твоего мастера?» Жасмин покачала головой и сказала: «Не знаю, она никогда не говорила этого, но, я думаю, что она самая сильная в мире». Я удивился ее словам и спросил: «Да, с чего ты взяла?» Жасмин снова покачала головой и сказала: «Не знаю, просто у меня такое предчувствие». После ее слов, мы оба замолчали, и дальнейшая поездка прошла молча. Приехав на территорию какого-то китайского храма, я почувствовал что-то очень знакомое, но опять не смог вспомнить, что это было. Покачав головой, я отбросил эти мысли. Вдруг машина резко остановилась, и Жасмин сказала: «Дальше на машине нельзя, только пешком. Пойдем». Договорив, она схватила меня за руку и вышла из машины, таща меня за собой. Стоило мне оказаться снаружи, Чувство ностальгии захлестнули меня. Однако почему я это чувствовал, я так и не понял. Я вырвал свою руку и приобнял ей Жасмин за талию, со словами: «Пойдем, не будем заставлять твоего мастера ждать». Жасмин кивнула, и мы вместе пошли к единственной белоснежной пагоде. Поднявшись по лестнице, я увидел знакомое лицо. Белоснежный 20-летний мужчина, с черными волосами до плеч. Он, видимо, также узнал меня и нахмурил брови. Жасмин почтительно поклонилась и сказала: «Боевой дядя Сянь, Жасмин привела своего друга, как просила мастер». Сянь кивнул и махнул рукой. Появились двое молодых парней и раскрыли ворота погоды перед нами. Божественный свет вылетел из погоды, освещая вход. Я сглотнул, так как чувство знакомого становилось все сильнее и сильнее. Жасмин, видимо, почувствовала это и, ущипнув меня, сказала: «Идем, не будем заставлять моего мастера ждать». Я кивнул и пошел вслед за ней. Мы шли по белоснежному коридору, который переливался цветами радуги. Это словно был портал в другой мир. И действительно, войдя в эту пагоду, я почувствовал, как пространство изменилось, но не обратил на это внимания. Но сейчас мы словно шли по радужному мосту, в конце которого было белое сияние. Дойдя до конца моста, мы прошли сквозь водяное зеркало. На каменной раме зеркала был изображен феникс. У меня появилось сильное чувство дежавю, словно я уже видел этого феникса. Мое беспокойство лишь усилилось. Как только мы перешагнули через это зеркало, мы словно очутились совершенно в другом мире. Это был мир зелени и счастья. Животные прыгали и резвились с друг другом, птички пели, бабочки летали. Жасмин смотрела на все это с детской радостью во взгляде, а мое беспокойство становилось лишь сильнее и сильнее, потому что я чувствовал, что я это уже видел, хоть и не смог вспомнить, когда и где. Мы прошли по травяному проходу, пока не дошли до пруда, в центре которого сидела богиня, с закрытыми глазами. Увидев ее, у меня кольнуло сердце, а из глаз пошли слезы. Почему я плачу? Но смотря на нее, я почему-то не смог сдержать слез. То была настоящая богиня внеземной красоты. Если сравнивать ее с Жасмин, то Жасмин богиня низкого ранга, а она богиня высшего, максимального из всех возможных. Из увиденных мной девушек, Кисараги разве что может сравниться с ней по красоте. Молодая на вид девушка сидела на камне, исписанном символами, в центре прозрачного пруда, внутри которого плавали золотые рыбки. Девушка была одета в белоснежные одеяния, которые по цвету были сравнимы с ее бледноватой кожей. Но эта бледность не была некрасивой, наоборот, она придавала ей более внеземной вид. Что было еще более необычно, так это ее волосы, они были белыми как снег. Пока я был охвачен красотой этой девушки, внезапно, увидев девушку, Жасмин воскликнула: «Мастер, я пришла вместе со своим другом». Девушка плавно раскрыла глаза. Они были лазурно-голубого цвета. В них был божественный блеск. Такой же я видел у Жасмин, но совершенно иного уровня. Внезапно наши взгляды встретились, и мое сердце снова кольнуло, а девушка вздрогнула. Из ее очаровательных глаз пошли слезы. Слезинки, покинув ее тело, мгновенно превращались в кристаллики льда и, падая, разбивались об камень. Не успел я произнести и слова, как нечто мягкое обвило мою шею, а моя голова оказалась в мягких и теплых объятиях. Сквозь звуки плача я услышал прекраснейший голос: «Когда ты и весь мир внезапно исчез, очутилась в этом мире, искала тебя 65 миллионов лет. Я уже никогда не надеялась увидеть тебя снова. Внезапно, не по моей воле, мои руки сами двинулись и сжали ее нежное тело в объятиях, прерывая ее дрожащий голос, заставив тело вздрогнуть, а слезы пойти с новой силой. Вдруг, не понимая, что вообще происходит, Жасмин воскликнула: «Мастер, что происходит?» Девушка не ответила, она лишь плача держала меня в своих объятиях. Я же в этот момент пытался вспомнить, кто она, но абсолютно безуспешно. «Дзинь!» Я почувствовал холодок на ключице и через мгновение увидел вспышку света. Из нее появилась Кисараги, со словами: «Ну убери от него свои руки, драная птица». Она резко отдернула меня от девушки и зашипела как змея, глядя своими серебристыми очами на девушку. Девушка, не понимая, что произошло, пыталась нащупать меня в своих руках, но не смогла, после чего ее взгляд упал на Кисараги, и слезы снова рекой покатились из ее глаз. Она мгновенно оказалась прямо возле Кисараги и сжала ту в своих объятиях, со словами: «Сестрица Ки, ты тоже здесь, я-то так рада. Я думала, никогда вас больше не увижу. В тот день, когда вы все исчезли, я, Кисраги на удивление перестала шипеть, и сквозь плач, обняла девушку в ответ, нежно прижимая ее к себе, со словами: «Тоже не надеялась тебя больше встретить, драная ты птица». Бамс, вдруг мы все услышали звук удара. Это была Жасмин, которая внезапно потеряла сознание, будучи шокированной от увиденного. Я также, хлопая глазами, смотрел на двух девушек, с похожим цветом волос, но отличающихся по фигуре и ауре. Больше не выдержав рыдания девушек, я воскликнул: «Кисраги, ты ее знаешь?» Кисраги, всхлипывая, сказала: «Это Роуксифинг, или Бинфингхуан. Она одна из твоих жен, исчезнувшая вместе с остальными, после W2. Внезапно моя голова словно готова была взорваться. Шум и боль были настолько сильны, что из всех отверстий на голове у меня потекла кровь. Бах, я упал на колени, и в тот же миг услышал: «Дорогой, что случилось?» Не дослушав концовку, я провалился во тьму. Открыв глаза, я почувствовал сильную головную боль, и тут же вспомнил все произошедшее раньше. Черт, что такого, в том, что я узнаю это до того, как поглощу осколок? Я что, умру, если узнаю правду? Мысленно гневно ругаясь, я огляделся. Я находился в просторной спальне в восточном стиле. Если быть точнее, то это была белоснежная комната, с изображением синего феникса на потолке. Лежал я на просторной кровати, которая явно не была предназначена для одной персоны. Пошевелив руками, я услышал два приглушенных стона. «Мах, мах, это...» Резко смахнув одеяло ногой, я увидел двух обнаженных красавиц. Первая была та самая девушка, а второй — Кисраги. Обе мои руки были приватизированы девушками. Две девушки обнимали по одной моей руке со своей стороны, сжимая их между своих грудей. Я нашел это забавным, но все же решил разбудить их, громко прокашлив: «Кхе-кхе, просыпайтесь, вы обе. Что вообще здесь происходит?» Кисраги мурлыча подтянулась, демонстрируя свою идеальную фигуру, и сказала: «Кхе-кхе, пока ты спал, мы немножко пошалили, вспомнив прежние времена». У меня дернулся глаз, и я с нажимом спросил: «Что же вы сделали?» Кисраги усмехнулась: «Только не говорите мне, что вы изнасиловали мой член, пока я лежал в отключке». Кисраги нехищно улыбнулась: «Черт, ты же слышишь мои мысли». Кисраги кивнула и набросилась на меня. Я не успел даже пикнуть, как она закрыла мне рот поцелуем, при этом оседлав мой каменный стержень. Комната быстро наполнилась стонами. Стоны разбудили другую красавицу, и та, протерев свои сонные лазурно-голубые глазки, набросилась на меня со словами: «Нечестно, сестрица Ки, тоже хочу». Так начался долгий, бурный и невероятно интенсивный секс с двумя красавицами. Спустя неизвестное количество времени я был морально выжат как лимон. Меня насиловали на протяжении множества часов, пока они окончательно не выдохлись и не улеглись мне на плечи. По их действиям, как они ласкают друг дружку и меня, я осознал, что это далеко не впервые. В далеком прошлом они делали это, видимо, очень часто. Быстро отбросив эти мысли, я кое-как выбрался из объятий этих ненасытных бестий. Покинув кровать, я посмотрел на полуразрушенную комнату, и в моей голове сразу появились воспоминания наших бурных игр. Покачав головой, я применил мгновенную очистку на себя, девушек и на всю территорию комнаты. После чего я попытался покинуть комнату, но врезался в барьер. Другими словами, я не покину эту комнату без их разрешения. С этой грустной и одновременно самоуничтожительной мыслью я уселся прямо у порога в позу лотоса и стал дожидаться, когда проснутся девушки. Девушки проснулись, но очень нескоро. Я сходу попросил эту девушку снять барьер, на что она ответила отказом: «Нет, ты бросил нас на целых 65 миллионов лет. Не видела своих сестер вот уже 65 миллионов лет. Хоть сестрица Кира сказала, что случилось, я не могу тебя так просто отпустить». В ответ я сказал ей: «Эй, начнем с того, что я не помню тебя. Кисраги рассказала тебе все, верно?» Она кивнула и сказала: «Роуксифинг, или Бинфингхуан, ты же называл меня Сиароу, хотя бы зови меня по имени. Уже слышал от сестрицы Ки, что ты не помнишь практически ничего, что было в мире номер Ю». Я резко вскрикнул от боли и схватился за голову. Роу замолчала и уже через мгновение нежно держала меня в своих объятиях, со словами: «Прости, не хотела причинять тебе боль». Я не ответил ей, лишь упираясь на ее тело, еле поднялся, и только после этого сказал: «Ничего, хоть я не помню тебя, меня не покидает чувство, что ты мне была очень дорога». Она кивнула и сказала: «Сестрица Ки сказала, что тебе нельзя знать подробности о том мире. Тогда давай я расскажу про этот». Я кивнул и сказал: «Расскажи мне, пожалуйста, я хочу знать, как ты здесь очутилась». Роу начал рассказ. «После того случая, я очутилась в этом мире совершенно одна. В то время этот мир был населен дикими людьми и гигантскими ящерицами. Это было 65 миллионов лет назад. Искала вас повсюду, но так и не смогла найти ни единого вашего следа. Через какое-то время планета внезапно взбунтовалась. Вулканы по всей планете забурлили, затапливая Землю в огненном море. Так были уничтожены все ящерицы и люди. Через пару миллионов лет после этого стала появляться новая жизнь, а я не прекратила попыток отыскать вас. Так сменялся год за годом, пока я окончательно не отчаялась и создала свою секту в этом мире. Распространила учение о Ци, но поскольку Ци неба и земли в этом мире слишком скудная, я учила лишь внутренние Ци, назвала ее Нинцы. Так за многие годы образовались новые школы. Первое время преобладали именно мастера боевых искусств, но позже эпохи менялись, пока окончательно не заменились технологиями. Оставляя мир боевых искусств позади, доступный лишь некоторым избранным и древним кланам, тогда я перестала распространять учения и создала это место, павильон Ледяного Феникса. Иногда я покидала павильон Ледяного Феникса, чтобы посмотреть обстановку в мире. Так я и натолкнулась на Жасмин, которая напомнила мне меня в мои молодые годы. Взяла ее в свои личные ученики, научила ее искусству Ци. Эта девочка всегда была холодна к окружающим, но очень добра внутри. Видела в ней себя, и поэтому мне было грустно. Грустно видеть, как она пытается развеселить меня, усердно занимаясь или погружаясь в искусство. Однажды я не выдержала и улыбнулась. Никогда бы не подумала, что именно благодаря этой девочке все годы ожидания, что я провела в поиске вас, наконец-то окупится. Я встречу вас, моих самых дорогих и любимых. Но судьба жестока, и хоть мы встретились после 65 миллионов лет разлуки, ты даже не помнишь меня». Дослушав ее рассказ, я опустил голову и сказал: «Прости, уже не тот человек, которым был раньше. Не помню практически ничего о своем прошлом, поэтому не помню тебя. Расскажи, как мы встретились?» Она с сомнением спросила: «Ты уверен, могу снова причинить тебе боль?» Я серьезно кивнула и сказал: «Готов к этому. Если мне станет больно, просто перестань». Роу кивнула и, слегка покраснев, сказала: «Ты изнасиловал меня и сбежал». Услышав ее слова, я воскликнул: «Что я сделал?» Она повторила: «Ты изнасиловал меня и сбежал. Когда я в гневе пыталась тебя найти, ты вырезал всю мою многомиллионную армию, а также изнасиловал малышку Сюэ, да так, что она полностью потеряла волю к жизни. Тысяча мастеров небесной стадии, один мастер стадии Нирваны Феникса, огромное количество более слабых мастеров, все были убиты тобой. Была очень зла, кто бы мог подумать, что тот случай приведет к тому, что я». В этот же миг я вскрикнул от боли и сказал: «Так это ты та госпожа Дворца Феникса». Услышав мои слова, она радостно воскликнула: «Ты помнишь?» Однако я был не в силах ей ответить, борясь с болью в голове. За меня ей ответила Кисараги: «Он помнит только резню и как сношал младшую Сюэ, но не помнит тебя». Роу поникла и опустила голову. Я в этот момент поборол головную боль и сказал: «Действительно не помню тебя, но мои чувства говорят сами за себя. Как я уже сказал, ты была мне очень дорога. Раз я до сих пор ощущаю к тебе близость, при этом абсолютно не помня». Роу подняла голову и мгновенно затащила меня в свои объятия, снова разрыдавшись. Я ждал, пока она перестанет плакать. Это заняло довольно много времени, но она все же успокоилась. Тогда я спросил у нее: «Что с Жасмин?» Роу махнула рукой, и появился водяной экран, показывающий на Жасмин, которая мирно спала на кровати в какой-то из комнат. Указав пальцем на Жасмин, Роу сказала: «Знаю, зачем ты прибыл в этот мир. Сестрица Кира сказала мне все, от того момента, когда ты родился в аналогичном мире. Жасмин – это эксперимент, учебное пособие, чтобы ты научился очаровывать девушек и склонять их к мирному гарему. Честно говоря, когда я это услышала, я хотела тебя разорвать на множество кусочков, как последнюю похотливую собаку, но, дослушав ее рассказ, я поняла, зачем тебе это нужно. Будут миры, где это будет жизненно необходимо, чтобы вернуть тебе память, а поскольку это единственный шанс, чтобы ты меня вспомнил, я неохотно согласилась переписать Жасмин память. Она будет считать, что встреча прошла удачно, что я приняла ваш план, одобрила ваши отношения. Однако она переволновалась и потеряла сознание. Хм. Напоследок, она холодно хмыкнула и сказала: «Только попробуй обидеть мою ученицу, я не посмотрю на то, что ты мой. Кхм, в общем, я не посмотрю на наши отношения и накажу тебя». Я ощутил невероятное давление и разлетелся на мельчайшие осколки по всей комнате. Мои ошметки быстро регенерировали, а Роу вскрикнула. «Че что?» Кисараги сказала ей. «Не удивляйся, наш муженек бессмертный, но ослаб. Сейчас ты использовала слишком сильное давление, вот он и не выдержал его». Я как раз к этому моменту восстановился и сказал: «Не делай так больше». Роу побледнела и сказала: «Прости, я не ожидала, что ты так ослаб. Думала, ты слишком силен, и поэтому я не чувствую в тебе ни грамма ци, но ты...» «Хе-хе». Вконец она показала хитрую усмешку и сказала: «Хе-хе, если не будешь слушаться, я сделаю тебя своим секс-рабом. Буду насиловать тебя дни и ночи, восполняя потраченные годы разлуки». Я вздрогнул от таких слов и сказал: «Пускай ты и сильнее меня. Кстати, во сколько раз, какая у тебя сейчас стадия?» Роу ответила, грустно улыбнувшись: «Та же самая, пик святого лорда». Я чуть не сплюнул кровь от возмущения со словами: «ММ всего лишь». Роу почувствовала фальшь в моем голосе и сказала: «Хе-хе, сейчас ты для меня словно муравей. Никогда бы не подумал, что такой день настанет. Сейчас я даже сестрицу Ка». Не успела она договорить, как Кисараги на нее зло зыркнула своими серебряными очами, и Роу вздрогнула. Роу кашлянула и, нервно посмеиваясь, сказала: «Вечно буду любить сестрицу Ки, сильнейшую и неповторимую сестрицу Ки». Кисараги кивнула и сказала: «Вот так-то, птичка. Ладно, я устала после сегодняшней ночи, я пойду отдохну». Договорив, она превратилась в вспышку серебряного света и вошла мне в ключицу. Роу нервно вздохнула и сказала: «В любом случае, не смей обижать малышку Жасмин. Она мне как дочь. Иначе...» Я перебил ее словами: «Да-да, я уже понял. Не буду, обещаю. Ся Роу, можешь передать мне какой-то метод культивации ци, желательно ци неба и земли». Роу махнула рукой, и в мою голову влетел луч света, а система прислала уведомление. Я мысленно ответил: «Да». В моей голове тут же появился метод культивации, ранжированный до истинной божественности. Назывался он «Нирвана ледяного феникса». Благодаря этому я узнал еще несколько стадий после святого лорда, а именно: король мира, император, истинная божественность и легендарная выше божественности. Второй метод назывался «Слеза ледяного феникса». Это метод культивации внутренней ци, которую я могу в принципе использовать прямо сейчас. Ранжируется он так: царство смертной крови, царство ледяной крови, фундамент юань, семя дао, царство открытого юаня, царство вознесения на небеса, проявление дао, дворец дао, царство превосходства, божественный лорд, божественный монарх, выше божественности. Просмотрев метод культивации, я сел в позу лотоса и сказал Роу: «Роу, я попробую начать этап закалки тела». Она кивнула и, взмахнув рукой, убрала зеркало, которое показывала Жасмин. Я закрыл глаза и попытался нащупать росток ци, как сказано в методе культивации. И довольно быстро я таки нашел его, но как только попытался циркулировать этот росток по каналам, меня резко охватила адская боль. Я пытался сопротивляться ей, но это оказалось невозможно. Довольно быстро мое сознание стало угасать, и я услышал смешок системы. «Система». Услышав эхом голос системы, я окончательно потерял сознание от боли. Я очнулся, нервно глотая воздух. «Черт, почему я обязательно должен пробудить воспоминания? Почему ты не даешь мне возможности использовать изученный метод?» Система промолчала, а мне ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Роу, увидев, что я вскочил, сказала: «Ты проснулся, что случилось?» Я покачал головой и сказал: «Ограничение системы, я не могу культивировать ци неба и земли, или внутреннюю ци, пока не поглощу осколок из мира с культивацией ци, или там, где в точности будут переданы тренировки ци. Пока у меня был опыт лишь с тренировкой меча, так я смог вспомнить, как использовать намерение меча». Дослушав меня, Роу кивнула и сказала: «Понятно теперь, почему в тебе нет ни грамма ци, зато полно совершенно иного рода энергии. Как всегда, духовная энергия слишком сильна». В ответ на ее слова я покачал головой и сказал: «Это не важно, из-за ограничений я не могу использовать даже крупицу от них. Сейчас у меня только сильное, бессмертное тело, но и оно ограничивается уровнем закалки тела. Услышав мои слова, Роу усмехнулась и сказала: «Слабак, мне ничего не оставалось, кроме как молча кивнуть». После чего я сказал: «Да уж, ладно, так понял, ты одобряешь мои отношения с Жасмин?» Роу нахмурилась и сказала, показывая два пальца руки: «Да, но только при двух условиях». Загнув первый, она сказала: «Ты никогда не должен обижать ее», и, загнув второй палец, она добавила: «Ты должен навещать меня и заниматься со мной сексом хотя бы раз в месяц. Лучше будет, если раз в неделю. Если ты будешь соблюдать все эти условия, я разрешаю тебе влюбить ее в себя. Иначе, даже если ты задержишься хоть на час, я сделаю тебя своим секс-рабом и буду трахать без перерыва». Мой член съежился от ее слов, и я, быстро кивнув, сказал: «Обязуюсь выполнять эти условия». А теперь я аккуратно добавил: «Можно я уже пойду к Жасмин?» Роу покачала головой и жестом руки сбросила с себя одежду, нежно, сексуально произнеся: «Только после выполнения второго условия. Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить это условие, поэтому я сбросил одежду и подошел к ней, нежно целуя в губы. После хрен знает сколько часов безумного, животного, дикого, хардкорного секса с Роу, я таки выжал из нее все соки и заставил снять барьер с комнаты. Сняв барьер, она рухнула без сил, а я пулей выбежал из комнаты, мысленно придавая на броне вид той же одежды, в которой я приехал, попутно применив мгновенную очистку на себе и заляпанной спермой Роу. Выбежав из комнаты, я захлопнул дверь и начал искать Жасмин. Через 15 минут блужданий по бесконечному коридору я нашел комнату Жасмин. Войдя в нее, я подошел к ее кровати и нежно потряс за плечо. Жасмин заерзала и через несколько секунд открыла свои небесные глазки со словами: «Эрвин, зевок, что ты здесь делаешь?» Оглядевшись по сторонам, она добавила: «В пагоде мастера», после чего схватилась за голову и сказала: «Точно помню, как мастер разрешила нам нашу игру, а после я ответил за нее. Ты внезапно переволновалась и потеряла сознание. Твоя мастер перенесла нас в комнату, а сама отправилась отдыхать. Даже сейчас, наверное, отдыхает у себя в комнате». Последнее я сказал довольно неловко, а после добавил: «Кстати говоря, ты была права, она действительно сильнейшая в мире». Жасмин радостно кивнула и сказала: «Вот видишь, я же тебе говорила, как неловко вышло, как это я потеряла сознание». Я ответил ей: «Видимо, ты слишком переживала насчет реакции твоего мастера, вот и не выдержав, потеряла сознание. Сейчас уже все хорошо, верно?» Жасмин кивнула, подтянулась и сказала: «Ага, чувствую себя хорошо, только плечи немного ломит». Услышав ее слова, я сказал с усмешкой: «Хочешь, я сделаю тебе незабываемый массаж?» Жасмин радостно кивнула, а потом резко покачала головой и сказала: «Не надо, мало ли, о чем ты подумал». Я усмехнулся и сказал: «Не переживай, я сделаю тебе обычный массаж плеч, но тебе сто станет гораздо легче». Жасмин замолчала и через некоторое время развернулась ко мне спиной и сказала: «Ладно, но если сделаешь что-то, я скажу своему мастеру». Я вздрогнул, представляя, как меня снова и снова насилует Роу, и нервно сказал: «Не беспокойся, просто расслабься и получай удовольствие». Договорив, я нажал на жизненную точку акупунктуры на ее плечах. Жасмин простонала в голос от наслаждения и, вздрогнув всем телом, промурлыкала: «Че, что ты только что сделал?» Я не ответил, а снова простимулировал жизненную акупунктуру на ее плечах. Из ее уст снова раздался соблазнительный стон. Мах, в этот раз я не дал ей даже опомниться, заставляя стонать снова и снова. Спустя 5 минут моего массажа Жасмин не выдержала и, резко вскочив от моих рук, крикнула, томно дыша: «Выйди». Я ничего не ответил и, усмехнувшись, направился на выход. Как только я пересек порог комнаты и прикрыл за собой дверь, почти сразу же из комнаты стали раздаваться громкие стоны Жасмин. Она стонала очень громко, тяжело дыша, и только полный идиот не догадался, чем она там занимается. Через какое-то время стоны усилились, пока не прозвучал оглушительный стон, а после полная тишина. Еще через какое-то время Жасмин, полностью одетая в помятую одежду, с взъерошенными волосами, вышла из комнаты с краснющим лицом. Ее взгляд встретился с моим, и она еще сильнее покраснела, со словами: «Ты слышал?» Я покачал головой и, указав на символы на двери, сказал, что я должен был услышать: «Тут барьер стоит, или ты занималась чем-то непотреб?» Она резко перебила меня, словами. «Конечно нет, замолчи, хочу увидеть своего мастера, тем более нам уже пора домой». После чего, не обращая на меня внимания, слегка шатаясь и томно дыша, она быстро направлялась к комнате Роу. Я усмехнулся, мысленно говоря: «Дурочка, ты так стонала, что даже барьер бы не выдержал, будь он активен». Жаль, он не был активен, и последовал вслед за ней. Когда Жасмин вошла в комнату Роу, та уже встала и привела себя в порядок. Они выгнали меня из комнаты, и о чем-то говорили вдвоем. Барьер, к сожалению, не дал мне услышать и звука. Через какое-то время Жасмин вышла из комнаты краснющая, увидев меня, хмыкнула и пошла, видимо, на выход, со словами: «Моя мастер попросила тебя зайти». Я кивнула и зашел в комнату к Роу. Она мне с порогу холодно заявила: «Ты что-то сделал с моей Жасмин?» В ответ я усмехнулся и сказал: «Массаж, обычный массаж, а вот эта девочка». Роу махнула рукой и сказала: «Знаю я твои массажи, они ничуть не слабее секса действуют, а потом чувствуешь себя словно не занималась сексом 1000 лет, можешь ничего не объяснять. Я уже поняла, что произошло. После твоего массажа, она выгнала тебя из комнаты, а сама принялась играть сама с собой. Видимо, так интенсивно играла, что до сих пор хромает, как после первого секса». Мне нечего было добавить, и я, кивнув, сказал: «Возможно, не волнуйся, пока она сама себя мне не отдаст, я и пальцем ее не трону». Это был и правда массаж, чтобы расслабить ее плечи. Роу в ответ хмыкнула и сказала: «Смотри у меня, помни, ты должен здесь появляться хотя бы раз в месяц. Иногда я буду сама вас навещать. Но, если вдруг не успеешь, или обидишь малютку Жасмин, готовься к жизни секс-раба». Я нервно кивнула и сказал: «Понял, можешь больше не повторять». Услышав мои слова, она кивнула и сказала: «Можешь идти, я открою для вас проход обратно во внешний мир». Я кивнула и вышел из комнаты, отправляясь прямо к Жасмин. Через 5 минут я нагнал ее, а еще через полчаса блужданий по этому бесконечному павильону, мы вернулись обратно к тому зеркалу, через которое вошли. Вместе переступив порог, мы, минуя радужный мост, видимо благодаря Роу, мгновенно оказались у выхода из пагоды. Там нас встретил Сянь, со словами: «Младшая Жасмин, вы закончили?» Жасмин кивнула и сказала: «Мастер попросила тебя зайти к ней». Сянь кивнул, махнул рукой и вошел в пагоду. Двое молодых парней в белой одежде закрыли за ним двери. Мы же с Жасмин отправились обратно к машине. Дойдя до машины, мы мирно уселись на заднее сиденье. Я сказал: «Жасмин, ты обещала меня угостить, ну так как?» Жасмин кивнула и сказала: «Раз обещала, значит угощу, но не сегодня. Сильно устала, давай завтра». В ответ на ее слова я усмехнулся и спросил с ухмылкой: «Устала, интересно от чего?» Жасмин покраснела и, ударив меня по плечу, воскликнула: «Эн, не твое дело». Я перестал ее дразнить, мирно смотря в окно, на меняющиеся с большой скоростью пейзажи. Добравшись до виллы, я в первую очередь дошел до пирса и крикнул: «Эй, остолопы, можете вернуться на свои посты». Охранники обрадовались, а я, не обращая больше на них внимания, повел Жасмин на кухню. На кухне я быстро сварганил вкусный ужин, а именно, курица в духовке с кисло-сладким соусом. Еда получилась божественной, Жасмин с довольной моськой ушла делать домашку, а я от нечего делать попросил Юэр: «Юэ, закажи доставку на завтра вот этих компонентов». Юэ ответила: «И Юэ». Услышав ее слова, я довольно кивнул и спроектировал в голове готовую схему роботизированного станка Ипхани. В голове все отлично работает, значит и в реальности не должно быть особых проблем. Тем более я уже попросил Юэ заказать необходимые материалы для 2 прототипов. С этой мыслью я довольно улыбнулся и принялся проверять созданные Юэ соцсети, YouTube, Twitch. Через пару часов проверок я убедился, что функционал сайтов полностью рабочий, но потому что Юэ не опубликовала в открытый доступ платформы, пользователей еще нет. Тем более использовать существующие почтовые сервисы для регистрации как-то неправильно, поэтому я решил занять себя разработкой целых 2 гигантов почтовых сервисов и поисковиков, а именно Яндекс и Гугле. Спустя 2 часа, ко мне в комнату в одном халате, с еще мокрыми после душа волосами, зашла Жасмин и, пожелав спокойной ночи, видимо, отправилась спать. Я же ей в ответ лишь слегка кивнул и продолжил работу, при этом подключив к процессу создания Юэ. Часть 65. Примечание к части. 13 страниц, ламповых страниц. Больше в принципе в этой части ни о чем писать. Тапками особо не кидайтесь. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Вот что мне всегда херово дается, так это конец главы. Он опять, по моим ощущениям, вышел скомканный. Тем, кому не нравится мими-контент, запомните. Радуйтесь, пока дают, дальше такая жесть будет. Правда, очень не скоро, но будет. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований, вот ссылочка, https://habibitsamegat. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Не успел я оглянуться, как наступило утро. Об этом мне напомнила Жасмин, которая, сонно потирая глазки, вошла в мою комнату и с умоляющим видом попросила приготовить завтрак. Видите ли, она не может теперь есть обычную еду, в чем, по ее мнению, виноват, конечно же, я. Да уж, разбаловал на свою голову. Пришлось сбросить все дела по созданию сайтов на UE и пойти готовить для нее завтрак. В этот раз это была яичница с первоклассным беконом. Покушав, Жасмин чмокнула меня в щечку в качестве благодарности, так она сказала. Потом, выполнив привычную процедуру зарядки, убежала в академию. Я же, пока завтракал, наткнулся на удивительную мысль. Точно, как я мог забыть, абсорбировать Роуи. Но я был нагло перебит системой. Система, я сразу же заткнулся. После чего выдохнул холодного воздуха и сказал. Полагаю, я не умру в прямом смысле, но психически буду страдать вечно, что впоследствии сломает меня как личность. Система в ответ на мои слова рассмеялась и сказала, «Система, покажется тебе раем». Не выдержав, я спросил у нее, «Все настолько плохо, хочешь сказать, мне быть ее секс-рабом? Знаешь, мне далеко не нравится эта идея, на самом деле меня это очень злит. Но, только с этим телом, и благодаря тебе, я буквально в ловушке, и не имею даже выбора». Система словно пожала плечами и сказала, «Система, я ожидал нечто похожее», и холодно сказал, «Ясно, я от тебя другого и не ожидал. Ты только и делаешь, что испытываешь меня каждый раз, блокируя силы, оставляя только те, которые можно использовать в любом мире, а также только ту, которую можно использовать в мире, где я нахожусь. Вернее, она входит в систему мира, где я нахожусь». Молчание было мне ответом, хотя она и не ответила, но скорее всего я прав. Да, было бы прекрасно, будь это все так легко. Я бы мог использовать ЦИ, ведь методы у меня есть, но, хе-хе, пока я не узнаю этого из прошлого, мне не судьба использовать ЦИ. Покачав головой, я снова начал думать, как мне избежать оков рабства, быть послушным песиком, который будет прибегать по первому зову. Кто я? Я, мать вашу, пес. Нет, никогда этого не будет, я бы лучше сдох, чем подчинился кому-то против своей воли. Правда, даже такой возможности у меня нет. Я бог, как она вообще посмела заикнуться об этом? Хочет секса, я ей его дам, но на своих условиях. Для начала надо сравнять наши силы, или хотя бы снизить разрыв, чтобы я мог скрыться, или убежать от нее в случае нужды. С этой мыслью я с силой сжал кулак, потом опустил его, и снова начал думать, искать решение. В этом мире она сильнейшая, это бесспорно, но, разве нет абсолютно никого, кто бы мог ей противостоять? Драться с ней, самоубийство, подчиняться ей, не вариант. Надо как-то найти сильнейших мира сего. Спрошу об этом Жасмин, когда она вернется. Хотя нет, ждать до вечера нет никакого смысла, лучше бы начать сейчас. В этом деле я не могу полагаться на Юэ, в прошлый раз она не смогла найти вообще информации, в этот раз не исключено повторение результата, поэтому искать буду вручную. В принципе, я могу съездить Роу, и напрямую у нее, или ее последователей спросить об этом.